Глава 12. «Как ты могла? Какой позор, Франческо! Ты сведешь меня в могилу!» Крики сеньора Веронезе из распахнутого окна слышны даже на улице. Праздничный банкет закончился раньше времени. После неожиданного признания Франчески беззаботная атмосфера веселья испарилась. Гости спешно засобирались по домам. Ошарашенная Джульетта с мужем и дочерями отправилась к себе, а мы с Роберто и Лоренцо остались, чтобы расплатиться за банкет. И вот теперь мы втроем подходим к дому и задираем головы, слушая взбешенные крики неудавшейся примадонны. «Пожалуй, я пойду домой». Лоренцо косится на кузена. Присутствовать на семейных разборках ему явно неохота. «Иди, это семейное дело», — кивает Роберто. Лоренцо облегченно выдыхает и делает шаг в сторону, но потом ловит мой взгляд и останавливается. «Как насчет того, чтобы завтра погулять вместе по Риму?» — предлагает он. «Я возьму с собой камеру и пофотографирую вас обоих». «Завтра?» — рассеянно отвечает Роберто. Все его мысли сейчас о сестре и ее внезапной беременности. «Да, конечно, это прекрасная идея», — восклицаю я, прежде чем он откажется. «Не хочу упускать возможность побыть рядом с Лоренцо, пусть и втроем с Роберто. А может, если повезет, босс останется завтра с семьей решать возникшие проблемы, и мне удастся погулять с Лоренцо наедине». Роберто поворачивает голову ко мне. Взгляд у него хмурый, идея Лоренцо явно не кажется ему хорошей, но спорить со мной он не решается. «Почему бы и нет?» Он кивает кузену на прощание, и тот уходит, исчезая в одном из переулков. «Я бы тоже хотел уйти с Лоренцо и гулять по римским улочкам, вместо того, чтобы возвращаться в дом, где набирает обороты семейный скандал по-итальянски». «Прости, что втянул тебя во все это», — говорит Роберто, прислушиваясь к крикам матери, которые не смолкают у нас над головой. «Кто бы мог подумать, что Франческо...» «Только не осуждай ее, прошу я. Ей и так тяжело». Роберто задумчиво смотрит на меня. «Что?» — смущаюсь я. «Просто удивляюсь тому, как за один день ты успела подружиться со всеми моими сестрами. Симону они терпеть не могли». «Пошли уже». Я отвожу глаза. «Пока о беременности твоей сестры не узнал весь квартал». «Боюсь, все уже в курсе», — вздыхает Роберто. «Но ты права, надо успокоить маму». Крики сеньоры Джульетты становятся громче с каждым лестничным пролетом. Пожилые соседки, распахнув двери на площадку, с любопытством слушают скандалы, громко обсуждают Франческу. «Кто бы мог подумать? Такая молоденькая, и ведь она даже не замужем!» Сплетницы осуждающе качают головами и ничуть не смущаются при виде нас. «Поздравляю, Робби! Скоро ты станешь дядей!» — восклицает одна из женщин. «Похоже, быстрее, чем отцом!» — добавляет другая полная сеньора, смерив меня взглядом рентгеном и на глазок определяя, не беременна ли я. Обтягивающее платье и впалый живот не оставляют шансов для сплетен, и женщина вздыхает. «Где же ты такую тощую невесту нашел? Плоская, как доска. У женщины должно быть за что подержаться. Давай познакомлю тебя со своей племянницей». Роберто проходит мимо, не реагируя на их подколки. «Надо же, гордый какой!» кудахчут вслед соседки. Но их голоса перекрывает разъяренный рев неудавшейся примадонны, который набирает силу по мере того, как мы поднимаемся к квартире. «Вот это подарочек матери сделала на день рождения! Да еще при всех родных меня опозорила! Вот ведь чего придумала!» Негодует Джульетта, когда мы заходим на кухню, где собралась вся семья. «Это все ты!» Франческо поворачивает ко мне зареванное лицо. «Ты сказала, мама будет счастлива! Зачем ты только приехала?» Она с ненавистью отталкивает меня и выбегает из кухни. Я удрученно смотрю ей вслед. Мне хочется догнать ее и обнять, как час назад в туалете ресторана, когда Франческо доверчиво прижималась ко мне. Но я не трогаюсь с места, только вздрагиваю, когда девушка громко хлопает дверью своей комнаты. Ей нужно побыть одной и успокоиться. «Значит, ты все знала?» — восклицает Джульетта, обращая свой гнев на меня. «Я узнала только сегодня», — оправдываюсь я. «Да и когда бы я еще могла узнать, если только сегодня прилетела в Рим и познакомилась с ними?» Я обвожу взглядом разгневанную Джульетту, ее хмурого мужа Карло, растерянную Клаудию с малышом на руках, притихших девчонок Бьянку и Лауру. Этот бесконечно долгий субботний день вместил в себя столько знакомств и событий, что сейчас я чувствую, как усталость накатывается на меня и с трудом удерживаюсь, чтобы не зевнуть, ведь прошлой ночью я спала всего 4 часа. В кухню заходит муж Клаудии, который, видимо, прятался от семейного скандала в туалете, и обращается к ней. «Дорогая, может, мы поедем домой? Сандру пора укладывать». «Да, конечно». Клаудия и сама рада сбежать из отчего дома. «Мама, умоляю, возьми себя в руки. Франческе и так сейчас не сладко. Мы все должны ее поддержать». Она сует сонного Сандра мужу. «Я сейчас загляну к ней на минутку и сразу поедем». Клаудия выходит из кухни, а Карло обнимает за плечи Джульетту. «Ну, хватит, любовь моя. Дети — это счастье. Ты сама была ровесницей Франчески, когда родила меня?» — подает голос Роберто. «Я хотела для Фра лучшей жизни!» — всхлипывает Джульетта в объятиях супруга и поворачивает голову к сыну. «Уж лучше бы это был твой ребенок, Робби!» «Я думаю, нам всем нужно успокоиться и пойти спать», — твердо говорит Роберто. «Обсудим все завтра на свежую голову». «Утро вечера мудренее», — поддакиваю я, но вижу растерянные лица итальянцев и объясняю. «Русская пословица». Опять мне не удалось донести ее смысл. Все-таки Симона права. Я никогда не смогу влиться в итальянскую семью. Особенно в большую. Может, с Лоренцо у меня будет больше шансов на успех. Хотя бы не придется конкурировать с его умершей матерью за место в его сердце. Мы проходим по коридору к отведенной нам розовой комнате Бьянки. И по пути я вижу в приоткрытую дверь, как Клаудия обнимает плачущую Франческу и что-то успокаивающе шепчет ей на ухо. «С ней будет все в порядке?» Тихо спрашиваю у Роберта, когда мы проходим мимо. «С Фра?» Роберто открывает передо мной дверь в розовую комнату, и я вхожу через порог, а он следом, плотно прикрыв дверь. «Надеюсь, что да». Оказавшись в розовой комнате, я чувствую себя в безопасности, как в детстве. Но тут Роберто оборачивается ко мне и упрекает. «Зачем ты посоветовала Фра объявить о беременности на празднике?» «Ничего подобного!» Я мотаю головой. Я просто хотела успокоить ее и сказала, что ее мама будет счастлива. До нас доносится очередной яростный крик Джульетты, и мы оба вздрагиваем. «Похоже, что я ошиблась», — бормочу я. Мама остынет. Она обожает Сандра и полюбит малыша Франчески. Ей только нужно время привыкнуть. Уж очень все неожиданно. Мы одновременно поворачиваемся к кровати, заправленной розовым покрывалом с единорогом. «Ну и?» — смущенно кашляю я. «Как мы будем тут спать?» Роберто резко сдергивает покрывало, заставляя меня отступить к двери. Затем он берет большого плюшевого розового мишку, сидящего на полу у окна, и кладет его посередине на чистую светло-розовую постель, которую заправили для нас. «Так тебе будет спокойнее?» Он с иронией приподнимает бровь и добавляет. «Клянусь, что не буду посягать на твою честь и достоинство. Могу дать расписку?» «Не надо», — хмыкаю я. «А то еще твоя мама зайдет поправить одеяло ночью. Увидит и поймет, что мы ее обманываем». «Да». Роберто чешет щеку, на которую уже начинает пробиваться щетина. «Нехорошо получится. Тогда и мишку надо положить под одеяло, чтобы мама ничего не заподозрила». Мы оба фыркаем от смеха, затем Роберто неожиданно серьезно смотрит на меня. «Скажи, Марина, ты бы предпочла, чтобы в этой постели с тобой оказался Лоренцо?» «Глупости!» Я вспыхиваю от его откровенного вопроса. «Мне нравится Лоренцо, но это не значит, что я прыгну к нему в постель в первую же ночь. Вообще-то я девушка приличная». Похоже, мой ответ устраивает босса. «Завтра у тебя будет возможность познакомиться с ним поближе», — говорит он. «А что толку, если он считает меня твоей невестой?» Понуро отвечаю я. «Поверь мне, Лоренцо это не остановит». Роберто криво усмехается. «Наоборот, это делает тебя еще привлекательнее в его глазах. В детстве мы дрались с ним из-за игрушек, а позже он отбивал моих девушек». «Вот только я не твоя девушка», — напоминаю я. Роберто смиряет меня долгим взглядом, от которого мне становится не по себе. «Да, не моя», — соглашается он. «Но он-то об этом не знает». Мне не нравятся эти его намеки на соперничество между кузенами, в котором мне отведена роль приза. Зачем он наговаривает на Лоренцо? Открыв чемодан, я начинаю искать в нем свою удобную трикотажную ночнушку свободного размера. Но вместо нее обнаруживаю в пакете белый шелковый комплект из маечки на тонких бретельках и коротких шортиков, отороченных кружевами. Такой могла бы надеть невеста в брачную ночь. Собственно, для этой цели я его и покупала, в подарок подруге. Но свадьба отменилась в последний момент, когда я уже купила подарок, а комплект так и остался лежать у меня в шкафу. Я про него уже забыла, а мама как-то отыскала и даже позаботилась о том, чтобы срезать бирки. «Мама!» — рычу я. «Что?» — реагирует Роберто. «Ничего!» Я засовываю комплект обратно в пакет, пока он его не увидел. «Глупо, конечно, ведь мне все равно придется надеть его и показаться в нем перед боссом. Я первая в ванную, если ты не против». Роберто кивает, и я выскакиваю за порог. В ванной кто-то есть, за дверью шумит вода. Потоптавшись у двери, я не решаюсь вернуться обратно к Роберто. Подхожу к комнате девочек и заглядываю в приоткрытую дверь. Бьянка с Лаурой о чем-то тихо переговариваются, сидя на одной кровати. Готовы поспорить, обсуждают Франческу. Ее в комнате нет, и я осмеливаюсь войти. «Тук-тук!» При виде меня сестры вздрагивают и настороженно смотрят на меня. Уже не с тем обожанием, с каким раньше, когда я заплетала косы Бьянки и делала макияж Лауре. «Как Франческа?» — спрашиваю я. «А ты как думаешь?» — хмурится Лаура. «Зачем ты только посоветовала ей признаться при всех?» «Я не...» Пытаюсь оправдаться я, но Лаура вскакивает с кровати и сует мне палетку, которую я ей подарила. «Вот, забери. Не нужны мне твои подарки». «Девчонки, вы все не так поняли. Я ничего такого не хотела». Бормочу я и перевожу взгляд на Бьянку в надежде, что она меня поддержит. Но любительница Барби и розового цвета отворачивается от меня и начинает демонстративно срывать резиночки и расплетать косу, которая так гордилась и которая собрала за столом немало комплиментов от гостей. «И платье свое тоже забери!» Лаура швыряет мне золотистое платье, которое достала из шкафа. Я машинально ловлю его, и в этот миг в комнату входит заплаканная Франческа в пижаме. «Пришла злорадствовать?» Франческа толкает меня и проходит к сестрам. Они встают плечом к плечу, готовые защищать друг друга от врага. От меня. «Простите меня, я не хотела!» Я выбегаю из комнаты, не в силах выносить их враждебные взгляды. А вслед мне доносится громкий хлопок. Кто-то из них захлопнул дверь. Я запираюсь в ванной и умываюсь прохладной водой, с трудом сдерживая слезы. Мне обидно, что сестрички Роберто ополчились против меня. Хоть мы никогда не станем настоящей семьей, сегодня мне показалось, что они меня приняли, и лишиться их симпатии неожиданно горько. «Утро вечера мудренее», — бормочу я по-русски, глядя на свое расстроенное лицо в зеркале и с трудом сдерживая слезы. Завтра будет новый день, и меня ждет встреча с Лоренцо, самым обаятельным и привлекательным мужчиной на свете. А пока я принимаю душ, надеваю шелковый комплект из маечки и шортиков и, держа в руках два платья, красное нижнее белье и палетку, выскакиваю за дверь, торопясь скорее оказаться в своей комнате. Конечно же, это не все унижения на сегодня. И в коридоре я сталкиваюсь с сеньором Карло, который идет в ванную в домашнем полосатом халате. «Мама Мия!» От неожиданности я взвизгиваю и роняю вещи на пол, давая отцу Роберто возможность рассмотреть меня во всей красе, с голыми ногами и в маечке на голое тело. А я таращусь на его волосатую грудь, которую видно в вырезе халата, и невольно думаю о том, богат ли такой же растительностью мой брутальный босс. «Это всего лишь я, Марина, папа Карло». Мужчина наклоняется, чтобы собрать мои вещи, а я прыскаю, вспоминая отца Буратино. «Что случилось?» Из своих комнат одновременно выглядывают Роберто и его мать и видят Карло, ползающим у моих ног и собирающим мои вещи. Оба смиряют мой ночной наряд ошеломленными взглядами. Джульетта неодобрительно поджимает губы, а Роберто пожирает взглядом. Затем он бросается поднимать мои вещи, оттесняя отца, и протягивает мне красный лифчик и золотистое платье. Забрав свои вещи, я желаю родителям Роберто спокойной ночи и ныряю к нему в комнату. «Ничего не говори!» — предупреждаю я босса, который раскрывает рот, уже собираясь прокомментировать мой наряд. Молчу. Он делает вид, что одной рукой закрывает рот на молнию, а вторую руку достает из-за спины, и я мучительно краснею, видя в ней красные стринги. «О, нет!» — восклицаю я, вырывая их у него из рук. Прежде чем отправиться в ванную, он оборачивается на пороге и все-таки нарушает молчание. «Если бы я не был уверен, что ты меня ненавидишь, я бы подумал, что ты хочешь меня соблазнить». Я швыряю в него подушку, но он успевает выскочить за дверь и захлопнуть ее за собой. Подушка ударяется о дверь, а из коридора доносится взрыв хохота Роберто. Весело ему. Если бы он не заставил меня притворяться его невестой, я бы не оказалась в таком дурацком положении, и он бы никогда не увидел этот комплект, который подложила мне мама. Я поднимаю подушку с пола, кладу на кровать и ныряю под одеяло. Ненавижу босса. Пусть только попробуют приставать ко мне ночью. Буду вопить сиреной на весь дом. Я ему такое устро... Додумать мысль не успеваю. Едва моя щека касается розовой наволочки, я мгновенно проваливаюсь в сон, в котором по пушистым облакам гуляют единороги. Ночью я просыпаюсь от пристального взгляда. Подняв голову с подушки, вижу широкий силуэт в белых одеждах, который парит вокруг кровати. «Ой, мамочки, призрак!» В ужасе пищу я и пытаюсь растолкать бессовестно дрыхнущего Роберта. «Босс, подъем!» «Тише, ты разбудишь моего мальчика!» Шипит призрак, приближая ко мне лицо, и я с изумлением узнаю синьору Веронезе. Ее просторную светлую ночную сорочку я приняла за одежды привидения. «Что вы здесь делаете?» Растерянно бормочу я, натягивая одеяло. «Пришла подоткнуть одеяло моему мальчику», — спокойно отвечает она, подходит к кровати со стороны, на которой спит Роберто, и заботливо накрывает его одеялом до плеч. «Вот так теперь мой малыш не замерзнет». От шока я теряю дар речи, а мать Роберто поворачивается ко мне и укоризненно качает головой. «Вот что ты за невеста такая! Совсем не следишь за моим мальчиком! Разве я могу его тебе доверить?» «Ну, знаете», — возмущаюсь я, — «врываться в спальню к сыну — это уже слишком. Есть же личные границы». «Какие такие границы?» — поражается Джульетта. «Я у себя дома, и никто не запретит мне подоткнуть одеяло моему мальчику». И она резко сдергивает с меня одеяло, чтобы целиком укрыть им сына, но тут замечает лежащего на постели между нами розового мишку и хмурится. «А это еще что такое? Так и знала, что вы меня обманываете. Никакая ты ему не невеста. А ну, признавайся, обманщица!» Синьора Веронезе воинственно наступает на меня, а я вжимаюсь в спинку кровати, чувствуя, как по голым ногам бегут мурашки. Проснувшись, я резко поднимаюсь на кровати и непонимающе хлопаю глазами. В спальне мы вдвоем с Роберто. Он крепко спит, перетянув на себя одеяло, его матери в комнате нет, и дверь плотно закрыта. На всякий случай я на цыпочках подхожу к двери и тяну ее на себя, осторожно выглядывая в коридор. Ох, никого. Я тихонько прикрываю дверь, на всякий случай подпираю ее своим чемоданом и возвращаюсь в постель. Розовый мишка по-прежнему лежит между нами. Я осторожно тяну одеяло на себя, стараясь не разбудить Роберта, но все-таки тревожу его сон. Он резко поворачивается, не открывая глаз, и крепко прижимает к себе плюшевого мишку, уткнувшись носом ему в шею. Это так мило, что я с трудом сдерживаю смех. И еще рывок, и мне удается отвоевать себе одеяло. Я поворачиваюсь на бок спиной к Роберто и слышу, как он что-то приглушенно бормочет по-итальянски. Слов не разобрать, но мне кажется, что среди них было мое имя. Впрочем, я в этом совсем не уверена. Под теплым одеялом сон мгновенно окутывает меня, и я снова проваливаюсь в пушистые облака к единорогам.